Глава 3. Нападение на Асуру. «Спи», — приказал я, использовав голос Асуры. И тут же закашлялся. Из носа потекла кровь, голова закружилась. «Слабы вы стали, хранитель», — вздохнула Руки. «А все почему?» «Потому что характер у вас скверный». Маргарита после моего приказа уснула. А я пришел в себя и вернулся к зеркалу. На деревню снова напали, но на этот раз не демоны, а отряд заклинателей и рыцарей. Они уже прорвались внутрь и стремительно приближались к гостинице. «Ширя!» – выругался я. «В будущем уничтожу это темное государство». «Снова используете тюрьму?» – иронично спросила Руки. «Или дождемся летательного аппарата, который приближается к деревне?» «Где?» – я приподнял брови. «Вот же он! Только вошел в границы первого знака». Руки махнула ручкой. Картинка сместилась к западу от деревни, где по небу летел пузатый корабль, похожий на вытянутое яйцо. Белый, с сине-голубыми линиями. Память Виктора подсказала, что это духовный дирижабль. Весьма дорогой аппарат. Я узнал герб на его боку. Белая птица на синем фоне. Это герб Старковых, старшего рода, в котором преимущественно состоят заклинатели льда. «Вы хоть попрощайте, Руки не успела договорить, я стер знаки, и зеркало вновь вернуло свою истинную природу». В дверь неожиданно громко постучались. «Виктор, ты там?» – раздался панический голос Кати. «Быстрее вниз! На деревню напали!» Я приложил ладонь к зеркалу и слегка надавил, послав импульс духовной энергии. «Хруст!» От центра зеркала в разные стороны пробежали ровные трещины, создавая 12 острых осколков. «Виктор!» Раздался особенно громкий удар в дверь. А затем Катя убежала, видимо, подумав, что я нахожусь в другом месте. Все 12 осколков я с помощью духовной энергии приклеил к телу, к рукам, груди, животу, после чего оделся и выглянул в окно, которое выходило на улицу. По дороге бежали 10 рыцарей, одетые в черные доспехи из полимерного материала с закрытыми шлемами. Каждый из них держал духовное оружие, по тонкому клинку, сияющему алым. Позади рыцарей мчались 4 заклинателей, облаченные в черные балахоны с черно-красными масками на лицах. Когда первый рыцарь ворвался в гостиницу, снизу раздались крики и грохот. Началось. Один из заклинателей заметил меня. Он поднял руку и выстрелил огненной стрелой. Я бросил зеркальный осколок. Треск! Кусок зеркала рассыпался крошевом, но огненная стрела отразилась и врезалась в голову одного из рыцарей. Вуш, вуш, вуш! Один за другим я метнул 3 осколка. Первый попал в горло опешившему заклинателю и убил его на месте. Другие 2 были сбиты ветром второго заклинателя, в которого я целился. Вуш! Осколок упал, вонзаясь в щель между шлемом и кирасой рыцаря. Вуш, вуш, вуш! Еще 3 рыцарей упали замертво. Когда я поднял 9 осколок для очередного броска, 3 заклинатель вскинул руку в мою сторону. Я едва успел. Бросил кусок зеркала так, чтобы отбить атаку, и не прогадал. В осколок ударила молния. У меня не получилось отразить ее до конца. По рукам прошла волна боли и онемения. Я отступил от окна. «Уничтожу креветок!» – прорычал я. Сверху вниз, откуда-то с неба, упал алый луч. Бах! Снаружи грохнуло. Окно звонко разлетелось на части, расцарапав мне руки и щеку. В ушах зазвенело. Бах! Еще один луч упал вниз. Что случилось? Маргарита испуганно вскочила с кровати и отпрыгнула в угол комнаты. Уже ничего, сухо бросил я, вытирая онемевшими руками кровь. Все кончено. В небе завис духовный дирижабль, а снизу дымились 2 кратера. От тел нападающих ничего не осталось. Из здания гостиницы выбежали 2 знакомых заклинателей. Один прижимал руку к телу, ранен. Что ж, и мне пора. Я отвернулся от окна и встретился взглядом с испуганной Маргаритой. «Не бойся», — успокаивающе улыбнулся ей. «Больше вас не потревожат». Маргарита что-то неуверенно ответила, но я уже не слышал. Вышел из комнаты и спустился на 1-й этаж. В столовой царил бардак, тут словно торнадо пронесся. Столы разбросаны и разломаны, в углу стонет кто-то раненый. У стены стоит с потерянным видом усатый мужик в клетчатой рубашке. На полу 3 трупа и все рыцари в черном. Рядом с одним из них сидит заклинатель в очках и разбирает его доспех. Я не удивлюсь, если один заклинатель справился с тремя рыцарями и даже не пострадал. В этом мире заклинателями и рыцарями могли стать лишь те, у кого в крови достаточное количество особых частиц, микромагел. Именно они даровали силу человеку. Но у рыцарей микромагел гораздо меньше, чем у заклинателей. Их хватает лишь на то, чтобы на базовом уровне манипулировать духовной энергией, в том числе активировать духовное оружие. Но против заклинателей, умеющих использовать магию, у них нет шансов. Заклинатель в очках поднял на меня голову и хотел что-то сказать, но в этот момент дверь в столовую открылась, впустив внутрь снежную вьюгу. И это в последний месяц лета. В помещение медленно вошел двухметровый мужчина, на плечах которого лежала тяжелая темно-коричневая шуба. Черные волосы небрежно падали на грубое лицо, словно высеченные из камня. Виктор. Алексей Старков, младший брат главы рода, внимательно посмотрел на меня ярко-голубыми глазами. Вокруг него крутились снежинки, изморось накрывала столовую. Этот человек принес с собой зиму. «Алексей, я медленно провел пальцем по своей груди, приветствую его. Ты прибыл вовремя». Старков нахмурился. А я понял, что этот человек ожидает от меня совершенно другого поведения, других жестов. Хлопнула дверь где-то рядом с лестницей. В столовую зашла сперва заклинатель, а за ней подростки из кареты. «Ваша светлость», — первым отреагировал заклинатель в очках. Он приложил руку к груди и поклонился. За ним повторили все остальные, включая Феликса. «Вы все». Алексей оторвал от меня глаза и оглядел людей в столовой. «Поднимайтесь на дирижабли. До Академии долетите с нами. Благодарим вас». Заклинатель в очках еще раз поклонился. Алексей бросил на меня внимательный взгляд и вышел. Следом потянулись и остальные. «Ты тут?» – ко мне подбежала Катя. «А я тебя искала». «Зачем?» – я непонимающе взглянул на нее. «Почему не эвакуировалась с остальными?» «Я...» – Катя не нашлась, что ответить. «Ваше благородие!» – ко мне, неуверенно сжавшись, подошел усатый мужик в клетчатом. «Не могли бы вы забрать мою дочку с собой в Петроград? Понимаю, это звучит невероятно нагло, но я боюсь за нее, тут слишком опасно». «С чего бы нам забирать вашу дочь?» Катя ответила за меня, хмуро разглядывая мужчину. «И кто вы вообще?» «Я...» – мужчина окончательно стушевался. «Хозяин этой таверны». «Ты отец Маргариты?» – подал голос я. «Да, вы...» «Хорошо, мы возьмем ее с собой», – кивнул я. «Спасибо», – мужчина словно изнутри засветился. «Огромное спасибо вам». «Скорее!» – раздался зычный голос Алексея. «К деревне приближаются демоны!» Мужик побледнел и затрясся. «Пусть Маргарита поторопится», – предупредил я и быстрым шагом направился на выход. «Темное государство?» – испуганно спросила Катя, спеша за мной. «Снова?» Я не ответил. «Но, скорее всего, дело не в этой организации». «Быстрее!» Алексей стоял под дирижаблем. Рядом по веревочным лестницам поднимались подростки, трясущиеся от холода. Я медленно зашагал к Старкову, и каждый мой шаг отдавался хрустом. Земля под ногами успела покрыться тонким слоем наста, а снежные вихри словно решили станцевать под дирижаблем, подмораживая зрителей. «Силен Старков!» В памяти Виктора я не нашел точный ранг Алексея, в роду это скрывали. Но не удивлюсь, если он высший элита заклинателей. «Нужно кое-кого подождать», — я встал перед Алексеем. «У нас нет времени», — Старков нахмурился. «Виктор, лезь наверх. Дирижабль примет бой?» «Да, но демоны вот-вот проникнут в деревню». «Господин!» — позади раздался испуганный голос усача. «Быстрее, дура!» Я обернулся и увидел Маргариту, которая ланью неслась в нашу сторону, вытаращив испуганно глаза и сжимая в руках небольшой чемоданчик. А вот она. Я подошел к веревочной лестнице и поставил ногу на первую ступень. Протянул руку к запыхавшейся Маргарите и приказал: «Давай сюда лишнее». Девушка благодарно отдала мне чемодан и тут же схватилась за лестницу. Алексей хмуро наблюдал за нами, но не стал мешать. Он всегда казался Виктору адекватным человеком и никогда не вызывал у него негатив, в отличие от некоторых других родственников. Я полез наверх, наблюдая за Алексеем. Мне впервые встретился сильный заклинатель, и его способности могут многое сказать о магах этого мира. Старков меня не разочаровал. Решив, что пора возвращаться на дирижабль, он поднял голову и прижал локтями шубу. Снежный вихрь вокруг него усилился. Алексей легонько оттолкнулся ногами и пролетел мимо нас, обдав ледяным воздухом. Он аккуратно приземлился в кабине дирижабля и ушел внутрь. Маргарита звучно застучала зубами от холода. К сожалению, я не мог помочь ей. Я лез наверх и сравнивал Старкова с известными мне магами льда в мире трех солнц. До хранителя Алексея далеко, но вот покровителем его назвать можно, думаю. А этот ранг лишь на два ниже хранителя, что весьма и весьма неплохо. К тому же я не видел, на что способен Старков, и могу делать неверные выводы. Как только я забрался в кабину, дирижабль начал набирать высоту. В окно я видел, как к деревне со всех сторон бегут демоны. Ко мне подошел Алексей. Снежный вихрь больше не окружал его, но мороз продолжал исходить от этого человека. Я скосил глаза на его шубу, слегка припорошенную снегом. Подавил желание активировать взгляд асуры и взглянуть на нее повнимательнее. Это не обычная одежда, а мощный артефакт, который вроде Старковых носили лишь сильнейшие заклинатели. Не видно пастырей. Алексей хмуро смотрел вниз на поселение. Странно это. Дирижабль ускорился, приблизился к границе деревни. Вру! Пол завибрировал, раздались необычные звуки «вжиу, вжиу, вжиу», замелькали алые лучи, уничтожая демонов одного за другим. «Как работает это оружие?» – спросил я, не подумав. «Так же, как и перчатка Виротца», – спокойно ответил Алексей. «Только масштабы больше». «Преобразование духовной энергии в нейтральную», – медленно проговорил я то, что подсказала память Виктора. «Именно. Мне доложили, что тебя сильно ранили. Защитные артефакты не сработали?» «Видимо, нет», – пожал я плечами. «Только сейчас вспомнил, что два перстня, на которые я не обращал внимания, являются защитными духовными артефактами. Первый с зеленым камнем должен исцелить возникшую травму, а второй, в момент опасности, создать защитную пленку на теле. Если бы эти два кольца сработали, Виктор бы не погиб так глупо». Но как именно он погиб? Я нахмурился, но не смог вспомнить. Последние секунды перед смертью не сохранились в памяти. «Дай взгляну», – нахмурился Алексей. Я отдал ему кольца, Старков внимательно рассмотрел их и мрачно вывел. «Они повреждены. Целью темного государства был именно ты». Я кивнул, запомню на будущее. «Позже отдам тебе новые артефакты, рабочие». Алексей убрал кольца в карман шубы. За окном вжикало, пол вибрировал, на землю смертоносным градом падали алые лучи. Они пробивали демонов насквозь и оставляли небольшие кратеры в земле. Полезное оружие, надо признать. В моем мире небо принадлежало сильнейшим, массовых летательных аппаратов не существовало из-за атмосферных условий. Дирижабль покружил вокруг деревни и уничтожил подавляющее большинство демонов. Сверху поселение походило на кривой квадрат. С северной стороны простирались пшеничные поля, которые после атаки демонов и бомбардировки неслабо пострадали. Сделав последний круг, дирижабль взлетел выше, в облака. И все-таки демоны вели себя странно. Алексей покачал головой и ушел в каюту. Старков прав, эти твари вели себя нетипично. И все дело в капле крови асуры. Когда она проливается, по воздуху разносится особенный аромат, который сводит с ума одержимых. Это происходит не сразу, да и крови было слишком мало. Но в какой-то момент одержимые, точнее демоны, сходят с ума и бегут в сторону источника крови. Я рефлекторно вытащил осколок из рукава и опустил взгляд на зеркало. Поднял взгляд обратно, убрал осколок, снова эта привычка. Раздались тихие шаги, я ощутил легкий запах жасмина. «Спасибо тебе», – тихо сказала Маргарита, – что забрал меня с собой. «Я не забираю тебя. Помогаю долететь до города, не более». Я взглянул на нее. Не хотелось давать девушке ложных надежд. Наши дороги расходятся, но на все воля Фатума. Если будет суждено, мы встретимся вновь. «Понимаю», — пробормотала Маргарита, потупившись. Так и не дождавшись от меня слов, она отошла. Дирижабль летел несколько часов и пришвартовался в воздушном порту Петрограда. Все это время я размышлял о том, что со мной произошло и чему предстоит произойти. Только все обдумав, я понял, что действовал слишком опрометчиво. Пока я не вернул силу, мне нельзя привлекать много внимания к своей персоне. Спасибо тебе за все. Ко мне снова подошла смущенная Маргарита. И за то, что помогли долететь, и за ночь. Пожалуйста. Я бы хотела учиться в академии, вздохнула Маргарита. Но у меня таланта хватит только, чтобы стать рыцарем, а я не хочу. Проверься снова, посоветовал я. Твой талант мог подрасти. Как? Не поняла Маргарита, но я не стал отвечать. Пришло время расходиться. Воздушный порт Петрограда мне не показался чем-то особенным. Среди работников царила мрачная атмосфера, а обилие голубей портило настроение. К тому же капал раздражающий дождь, что не придавало привлекательности городу. Нас уже встречали. Три энергомобиля, похожие на прямоугольные ящики на колесах, ждали снаружи порта. Я попрощался с Алексеем и забрался в один из них. «Так ты Старков», – осторожно заговорила со мной Катя, севшая рядом. «Почему раньше не сказал?» Я скосил глаза на нее. Пышные рыжие волосы, веснушки, зеленые глаза. Низенькая и ладная, красивая. Но слишком мелкая по возрасту. Энергомобиль тронулся, и мы поехали в Имперскую Академию Заклинателей, где я смогу открыть тайны местного развития и стану заклинателем. «Знаешь, я так переживаю», – вздохнула Катя. «А если я слишком слабая?» Не отвечая ей, я рассматривал два новых кольца, которые дал мне Алексей. От обоих исходила духовная энергия, но я не мог понять, как они работают и как их создали. У меня в семье нет духовного диагностика, и я не знаю, сколько в моей крови частичек микромогел, продолжала рыжая. А если их слишком мало? Не хочу быть рыцарем, это не мое. По мере того, как Катя говорила, в памяти Виктора всплывала нужная информация. Духовный диагностик – дорогостоящий артефакт, который может определить предрасположенность и объем духовной энергии заклинателя. В роду Старковых такой был, поэтому я знал, что Виктор – будущий заклинатель льда. В его крови 3300 микромогел, что довольно много. Мой отец – заклинатель огня, а мать – заклинатель воды. Они постоянно ссорятся. И я боюсь, что из-за противоположности стихий могу оказаться слабачкой. Катя продолжала жаловаться, но я не слушал ее. Благодаря капле крови Асуры я гораздо лучше мог ощущать свое тело, свою кровь. И сейчас пытался почувствовать те самые микромогелы, которые и делали обычную креветку заклинателем. У меня не получилось. А ведь любой Асура способен чувствовать и даже контролировать свою кровь. Но эта способность во мне слишком слаба из-за креветочного тела. «Ты чего такой смурной?» Катя заглянула мне в лицо. «Мы почти приехали. Только мы раньше приехали, официальный прием завтра». Коробка на колесах и правда замедлилась. Вскоре мы вышли. Впереди высокий кирпичный забор с серебристыми воротами, за которыми виднеется красно-белый замок с двумя башнями. Но больше всех подростков изумила иллюзия в небе над воротами. Там изображался герб Академии, треугольный с темным фоном, похожим на ночное небо, и золотым шаром внутри, вокруг которого плавали маленькие разноцветные точечки. Над гербом сияла надпись «В единстве знаний и энергии лежит власть». «Виктор, ко мне подошла заклинатель-девушка. Иди за мной, я покажу твои новые покои». «Тетя Наталья, а мне можно с вами?» Тут же вклинилась Катя, оторвав взгляд от иллюзии. А я, наконец, узнал имя заклинателя. «Нет», — отрезала Наталья. Ворота впереди открылись, вышли четверо рыцарей в матово-белых доспехах и двое заклинателей в светлых плащах. Последние довольно молодые, на вид заносчивые. «Идем». Наталья уверенно направилась внутрь территории. Я последовал за ней, особо не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Я копался в памяти Виктора, выуживал оттуда полезную информацию об Академии и заклинателях. «Завтра в 8 утра пройдет церемония диагностики», – предупредила Наталья. «Тебя проводят в главное здание. До этого отдохни». Я медленно кивнул, выныривая из мыслей. Оценивающе осмотрел спину и ягодицы заклинателя. Надеюсь, она скоро созреет, и мне не придется ждать долго. Мы шли по зеленому парку несколько минут, прежде чем вышли к ровному ряду однотипных деревянных домиков с белыми крышами, стоящих впритык друг к другу, имеющих один общий небольшой дворик-сквер. Отсюда открывался отличный вид на одну из башен Академии, да и в целом место было живописное. Чирикали птички, летали бабочки. В парке мирно беседовали группки одинаково одетых студентов. Обстановка напомнила мне храм магов на планете Пушана. Жаль только, что после второго катаклизма пал не только храм, но и вся планета. «Эти апартаменты доступны только особым ученикам», — Наталья усмехнулась. «Когда училась, завидовала всем, кто тут живет. Можешь пожить у меня, я разрешаю», — благосклонно кивнул я. Наталья хмыкнула, ничего не ответив. Она протянула мне ключ и указала на один из домиков. «Этот твой. И помни, завтра утром не опаздывай». Попав внутрь, первым делом я начал поиски зеркала и нашел его в ванной. Ногтем провел по пальцу и нанес кровью неполный пятый знак. Пока поверхность зеркала колыхалась, зеленый камень на одном из двух колец засиял. Я ощутил волну духовной энергии, которая исцелила порез. Но артефакт не помог мне справиться с общей слабостью. Пришлось упереться рукой о комод, чтобы не потерять равновесие. «Чего изволите, хозяин?» Слегка склонилась феечка, убрав ручки за спину. «Руки, сейчас не лучшее время для твоих обид», — я поморщился. «Хранитель», — руки сердито посмотрела на меня и скрестила руки на крошечной груди. «Где ваши манеры? Почему вы не можете даже попрощаться со мной?» «Ты много говоришь», — проворчал я. Но от слов руки мне стало не по себе. Эта маленькая феечка не всегда была такой. Когда-то она обладала телом и душой разумного и была для меня особым человеком. Может, я и правда слишком суров с ней? Вы же не забыли, что сейчас у вас непростая кровь? Феечка успокоилась и говорила сдержаннее. Она обладает слабым запахом асуры и может привлечь одержимых. А вы пока не умеете скрывать запах. Не забыл, мягко ответил я. Руки, ты сможешь принять мою кровь? Ее надо изучить. Могу, буркнула феечка. Я провел ногтем по центру ладони и прислонил ее к зеркалу. Кольцо снова исцелило порез, но зеркало успело впитать достаточно жидкости. Того, что демоны почуют ее, я не боялся. В прошлый раз я достал из зеркала сущность крови асуры, а сейчас же тут в основном креветочная кровь, ее запах слишком слаб. Я быстро, руки исчезла. Появилась она спустя минуты две и выглядела сильно задумчивой. «А знаете, хранитель, этот мир гораздо необычнее, чем я думала». И вам понравится то, что я обнаружила.